Глава 8. Ну разве это справедливо? Сразу после обеда небо над Академией Пандемониум расчистилось от туч, поэтому занятия физкультурой для старших групп учащихся решили провести на свежем воздухе. Физрук Владимир Игоревич разделил учеников на группы и развел в разные стороны. Кому-то пришлось бежать кросс, кому-то проходить полосу препятствий, другим фехтовать на деревянных мечах. Мальчишка и девчонок из группы заклинателей отправили проходить полосу препятствий, но не на стадион, а в спортзал академии. Перекладины, кольца, барьеры и ворота были подвешены почти в 10 метрах над полом. Елена Федоровна сама отрегулировала их высоту, используя свои магические силы, а Лариса Аркадьевна расставила вдоль шведской стенки с 10 высоких деревянных ступ. «Полоса препятствий предназначена для проверки ваших способностей к левитации», — объявила директриса. «Да, это соревнование, но тут важна не скорость, а маневренность. Мы уже определили, кто из вас способен поднять себя в воздух. Настало время выяснить, кто может участвовать в гонках и, возможно, в воздушных поединках». «Вы должны пройти всю дистанцию за 5 минут», — объявила Лариса Аркадьевна. «Взлетайте одновременно. Трое счастливчиков, которые придут к финишу первыми, получат 5 по физкультуре. Верно, Владимир Игоревич?» Физрук, который как раз вошел в спортзал, утвердительно кивнул. Ребята в черной спортивной форме расселись по ступам и приготовились стартовать. Владимир Игоревич поднес к губам свисток и резко в него дунул. В ту же секунду Елена Федоровна подняла руку и щелкнула пальцами. Все кольца одновременно запылали ярким голубым огнем. Над полом спортзала натянулась широкая страховочная сеть, а ступы взмыли в воздух, одни быстрее, другие медленнее. Две девушки, столкнувшись в воздухе, тут же рухнули на сетку, остальные быстро устремились к первому кольцу. Поглазеть на соревнования летунов сбежались все ученики академии. Юные заклинатели носились под потолком, совершая немыслимые кульбиты, эффектно обходя полыхающие препятствия. Очень скоро вперед вырвались Милана Поветруля и Даша Киселева. Тимофей, прибежавший в зал одним из последних, вынужден был признать, что хоть Милана и та еще злючка, в ступе она держится просто превосходно. Ведьма, что с нее взять? Но и Киселева ей ни в чем не уступала. Вырвавшись вперед, они почти одновременно обходили столбы, пролетали сквозь кольца, безупречно обходили углы, меняя курс. Очень скоро остальные остались далеко позади. Их ступы носились вверх и вниз, болтались из стороны в сторону. Еще несколько человек вывалились из ступы и рухнули в ловчую сеть. У последнего кольца Дарья Киселева вдруг с силой врезалась в ступ по Миланы, по Ветрулю отнесло в сторону, а Даша вырвалась вперед и проскочила финишные ворота. Голубое пламя под потолком тут же погасло, взорвавшись напоследок настоящим салютом. Зрители издали восторженный крик, а Милана яростно завопила: «Так нечестно! Она сбила меня с курса! Зато пришла первая!» И расхохоталась Дарья, тряхнув гривой рыжих волос. «Ладно, девушки, ничего страшного», — сказал им Владимир Игоревич. «Все равно 5 обеим обеспечены». Третьим стал худой парень с длинными черными волосами, стянутыми в хвост на затылке. Тимофей не помнил, как его зовут. Ему тоже пообещали 5. Милана продолжала громко возмущаться, а Даша ехидно над ней посмеивалась. Но тут в спортзале появился сенсей Канто и не дал ребятам выяснить, чем кончатся эти разборки. Он вызвал несколько человек, среди которых был Зверев, и увел их на стадион, разбил на пары и заставил отрабатывать друг на друге удары руками и ногами. Тимофею в пару достался Стас, а Димке — Василика Демидова. «Ну разве это справедливо?» — возмутился Димка. «Я же не могу драться с девчонкой!» «А что тебя останавливает?» — поинтересовался Канто. «Да», — подбоченилась Василика. «Но она ж девочка, хоть у нее и бицепсы портового грузчика». «В мире нет ничего слабее и нежнее воды. но она может разрушить даже самый твердый предмет», — мудро изрек Канто. «Поэтому...» «Какой позор!» — не дал ему договорить расстроенный Димка. «А вам бы только умничать!» «Что?» — рассвирепел Канто. «А ну, девочка-монстр, скрути его в бараний рог!» С удовольствием ухмыльнулась Василика и кинулась на Трофимова. Стас в этот момент ринулся к Тимофею, поэтому Зверев не видел, как Демидова сгребла Димку в охапку, лишь услышал жалобный писк приятеля. Кощеев взмахнул рукой, но Тимофей проскочил у него под мышкой. Затем тут же напал на Стаса сзади и попытался его повалить, но парень был чертовски силен, в этом и заключались его способности. Он мог запросто голыми руками оторвать от земли автомобиль. Тимофей мог лишь слегка приподнять машину, и то с недавних пор, но зато он был куда ловчее и сноровистее Стаса. Когда тот использовал грубую силу, Зверев легко уходил от удара или использовал приемы Стаса против него самого. Кощеев обернулся и маханул ногой. Тимофей снова ушел от атаки и оказался позади него. Затем просто толкнул противника в спину. Стас рухнул на колени. В паре метров от них Димка едва успевал уворачиваться от яростных наскоков Василики. Девушка рыча пыталась ухватить его скрюченными пальцами, но он был гораздо шустрее ее. Наконец Василика все же вцепилась ему в плечо. Димка охнул от боли, но тут же, громко крякнув, обхватил ее обеими руками и, изловчившись, перебросил через себя. Василика с грохотом рухнула в траву. «Вот это туша!» — выдохнул Димка, утирая пот со лба. «Это падение, наверное, по всей округе сейсмологи зафиксировали». Василика рывком протянула к нему руку. Трофимов проворно отпрыгнул, но она успела ухватить его за штанину. Димка, не заметив этого, рванулся прочь, и тут его штаны громко затрещали и разъехались по швам, да еще здоровый клок остался в кулаке Демидовой. «Мамочки!» — заверещал Трофимов, прикрываясь. «Плащ-невидимку мне срочно!» При виде этой картины все сразу бросились сражаться. Первой захохотала Карина Кикмарина, затем к ней присоединилась Василика. Гулко ухая от смеха, она каталась по траве, размахивая обрывком штанов. Следующим истерично захохотал Стас Кощеев. Тимофей остолбенел, с ужасом и сочувствием уставившись на мечущегося Димку. Воспользовавшись этим, Стас быстро сбил его с ног и усел сверху, продолжая помирать от хохота. «Да чтоб вам всем ослепнуть!» — разорялся Димка. «Я и сам готов ослепнуть от стыда, Зверев! Одолжи штаны!» Тут Тимофей не выдержал и засмеялся сам. Тренировка была сорвана. Все хохотали до слез. Даже сенсей Канто. До звонка с урока оставалось еще целых 7 минут. Но о продолжении занятий не могло быть и речи. Во второй половине дня после окончания занятий все ребята, занятые в постановке нового мюзикла, собрались в зрительном зале кинотеатра «Антарес». В общей сложности явилось чуть больше 50 человек. Тимофей сильно подозревал, что многие пришли просто так, лишь бы прогуляться в Клыково. Димка вошел в зал последним и, замерев в дверях, настороженно осмотрелся. «Я здесь», — помахала ему Карина. «Василика не с тобой?» В зале послышались смешки. Димка, смутившись, поспешил к Кикмариной и плюхнулся рядом с ней. «Еле от нее отделался», — признался он друзьям. «Ломом или уколом транквилизатора?» — мрачно поинтересовалась Женя. «Канто сказал, что теперь моим партнером по спаррингу всегда будет она. Уж очень мы его развеселили». «Мне кажется, Василика не против», — сказала Карина. «Думаю, ты ей нравишься». — Да уж, внешность у меня завидная, — кивнул Димка. — В чем мне не откажешь, так это в привлекательности. Карина с улыбкой чмокнула его в кончик носа. Олег Дубровский в синих джинсах и черной футболке, подчеркивающей вылитые мускулы, сидел на краю сцены, свесь в ноги и помахивал сценарием. Он нравился почти всем девчонкам и отлично это знал. не случайно натянул такую футболку, да еще подвернул рукава, чтобы оголить бицепсы. Девушки смотрели на него во все глаза. «Он, похоже, как и Димка, уверен в своей неотразимости», — презрительно фыркнул Тимофей. Позади него о чем-то тихо шептались Алиса и Стас. Через пару кресел от них сидели Луиза и Женя, а прямо перед ними снова целовались Поветруля и Седачев. «Ох, зайка, как же я тебя люблю!» — шептал Антон. Сидевший рядом Сергей Бельцев всем своим видом демонстрировал, что происходящее ему совершенно не нравится. «Итак, мюзикл «Петр Первый». Наша история происходит, когда царь Петр уже подросток», — сообщил Олег, листая сценарий. «В начале романа он еще ребенок, но где мы тут детей найдем? Да и мороки с ними!» «А кто играет Петра?» — поднял руку Димка. «Стас Кощеев!» «Этот дылду на ребенка точно не потянет», — согласился Трофимов. В зале снова послышались приглушенные смешки, а Стас пообещал после репетиции утопить Димку в ближайшем сортире. «Массовки для стрельцов нам вполне хватит», — задумался Олег. «Стрельцы служат царевне Софье, она у нас главная интриганка». «Можно я буду ей играть?» — спросила Милана Поветруля, на миг оторвавшись от Антона. «Вполне!» — смерил ее взглядом Дубровский. «А она потом будет править государством?» «Нет, ее вообще-то в монастырь сошлет». «О, черт! Тогда я лучше кого-нибудь другого сыграю», — тут же заявила Поветруля. «С остальными ролями мы почти определились», — Олег начал разглядывать собравшихся в зале. «Зверев, ты будешь играть Меншикова». «Что?» — вскочил Тимофей. «Но я думал...» «А что, думаешь, не сыграешь?» — с нажимом спросил Олег. «Неохот просто», — замялся Тимофей. «Это ж петь придется и танцевать, а я небольшой любитель кривляться на сцене». «Никаких отговорок! Кстати, участникам спектакля обещают пятерки за четверть по литературе!» «Ого!» — выдохнула Луиза. «Кому-то повезло!» За пятерку в четверти Тимофей был готов на все. Литература всегда шла у него с трудом. Читать он любил. Но вот писать сочинения... «Мы только Бровкина не нашли», — добавил Олег. «Напряженка у вас с мальчиками. Поэтому решили, что эту роль будет играть переодетая девушка». «А точнее, я», — подняла руку Лиза. Ребята снова засмеялись. «Ради искусства я готова на любые жертвы», — заулыбалась Лиза. «Даже наклею себе усы и бороду». «Хорошо. Кто будет играть Анхен?» — спросил Олег. «Это немецкая девица, которая крутила роман с юным Петром». «Можно мне?» — снова вскочил Поветруля, отпихнув Антона так, что он едва не рухнул с кресла. «А она потом станет царицей?» «Нет, у него будет жена по имени Евдокия». «Значит, я хочу сыграть ее», — не сдавалась Милана. «А ее потом тоже в монастырь сошлют», — ухмыльнулся Олег. «Да что ж такое-то?» — раздраженно воскликнула Поветруля. «Странная жизнь тогда была у женщин на Руси. Чуть что, сразу в монастырь». «А тебя вообще в Сибирь сослали бы», — сказала ей Женя. «Или на рудники». Милана возмущенно зыркнула на нее, а в зале все рассмеялись. «Судя по твоему костюму, ты сама только что с рудника», — заявила она Жене. «Это у тебя сумка в руках? Или мешок от пылесоса?» «Зато на тебе сегодня отличная блузочка», — смерила ее взглядом Женя. «Так гармонирует с цветом твоих розовых глаз». «На твоем месте, Степанова! Я бы вообще рот не открывала!» — злобно бросила Поветруля. «В театр она полезла, смотрите-ка! Сиди и строчи свои заметки, которые потом никто не читает! На большее ты все равно не способна!» «Зря стараешься, я в своей привлекательности уверена! А ты лучше ложись обратно на Седачева!» — посоветовала ей Женя. «А то он, кажется, заскучал!» Милана позеленела от злости, а Антон тихонько хохотнул. «Есть роль крестьянки, которую Меншиков нашел в крепости и познакомил с царем», — заглянул в сценарий Олег. «Милана, хочешь ее сыграть?» «Не стану я играть какую-то крестьянку». «Что, у вас получше ролей нет?» — вспыхнула Поветруля. «Я ее сыграю», — подняла руку Женя. «Отлично, так и запишем», — усмехнулся Дубровский, делая пометки в сценарии. «Кстати, эта крестьянка потом и станет царицей Екатериной Первой». «Что?» — взревела Милана. Все так и покатились от хохота. Громче всех смеялся Седачев. «Все было бы куда проще, если бы вы заранее читали сценарий», — сказал Олег, — «или хотя бы учили историю своей страны». «Вот это подстава!» — возмутилась Милана. «Не ожидала от вас такого коварства!» В конечном счете ее все же взяли на роль немецкой барышни Анхен. Милана сопротивлялась до последнего, но других ролей в мюзикле уже не оставалось, разве только в массовке. Пришлось согласиться, но Милана затаила кровную обиду на Женю. «Ты у меня еще попляшешь», — процедила она сквозь зубы, обернувшись к Степановой. «А я тут при чем?» — не поняла Женя. «Увела у меня роль царицы». «Значит, я больше подхожу», — подбоченилась Степанова. «О, я все поняла. Ты с самого начала так и планировала, поэтому и напросилась на эту роль. Ходи теперь да оглядывайся. Я тебе этого не прощу». «Напугала», — закатила глаза Женя. «Как бы тебе самой не получить». В это время Олег начал вызывать всех новоявленных артистов на сцену и раздавать тексты ролей. Перепалка с Миланой прекратилась, но Женя не сомневалась, что продолжение последует. Поветруля была то еще вредина и никогда не забывала обиды. «Тексты песен можете уже начинать учить», — объявил Дубровский. «Все фонограммы есть на флешке у Маши Коневой, она с вами поделится. На следующей репетиции начнем разучивать хореографию. Я сам буду с вами заниматься». Половина девушек в зале тут же принялись ахать и вздыхать, бросая на него томные взгляды. Тимофей тоже получил текст своей роли, несколько листов с диалогами, скрепленных пластиковой пружиной. Поднявшись на сцену, он повернулся лицом к залу, чтобы представить, как все будет выглядеть в день премьеры, и только теперь заметил нового владельца кинотеатра Алексея Корфа. Тот сидел на последнем ряду в строгом черном костюме, почти неразличимый в полумраке, и неотрывно наблюдал за Зверевым. При этом на губах Корфа блуждала странная усмешка.